Глава 14. 9, а не 10 минут, подумал Ричард. Он переоценил возможную задержку, но совсем немного. Копы, которые шли вдоль машин, ловко управляли потоком транспорта, а полицейские около заграждения работали эффективно, и машины двигались с вполне приличной скоростью. Из-за большого доджа, стоявшего впереди, Ричард не видел в подробностях процедуру досмотра машин, но не вызывало сомнений, что они проделывали все очень быстро и достаточно поверхностно. Он проехал вперед, остановился, снова сдвинулся с места и остановился. Сине-красное сияние полицейских огней все ярче озаряло происходящее по мере того, как он продвигался вперед. Алан Кинг, сидевший рядом, похоже, уснул, все так же уткнувшись подбородком в плечо. Дон Маккуин продолжал прикрывать рукой глаза. Карен Дель Фуэнсо не спала, но перестала моргать. «Осталось 100 ярдов», — подумал Ричард. 300 футов, примерно 15 машин впереди. 8 минут, возможно, 7». Миссис Смит жила на небольшом участке бывшей семейной фермы, проданной сельскохозяйственной корпорации. Подъездная дорожка, машина, сарай, маленький квадратный дворик перед домом и такой же позади. Все обнесено новой оградой из жердей, за которой раскинулось 10 тысяч акров чьей-то земли, засеянной соевыми бобами. Шериф Гудман проехал по дорожке и, остановившись в 20 футах от входной двери, включил прожекторы на крыше. Первое, что делают люди, если посреди ночи раздается стук в их дверь, это смотрят в окно спальни. Так что с точки зрения происходящего, прожекторы гораздо более простое и быстрое решение проблемы, чем крики и объяснения. Соренсон осталась в машине, предоставив Гудману задавать вопросы. Его штат, его люди, его работа. Она видела, как он постучал в дверь, потом шевельнулась занавеска на окне на верхнем этаже, и через 4 минуты дверь распахнулась. На пороге стояла пожилая женщина в халате и с аккуратно причесанными волосами. Отсюда и задержка в 4 минуты. Соренсон увидела, как Гудман принялся кланяться и расшаркиваться, потом задал вопрос, и миссис Смит ему ответила. Шериф что-то записал, прочитал вслух, чтобы убедиться, что ничего не перепутал, и пожилая женщина кивнула. Затем входная дверь закрылась, свет в коридоре погас, и Гудман рысью помчался к машине. «Это далеко», — сказал он, — «не повезло». Белый пикап «Додж» миновал пост без малейших проблем. Копы заглянули внутрь под самыми разными углами, проверили багажник и махнули, чтобы тот проезжал. Ричард открыл окно, положил локоть на дверь и прищурился в ярком пульсирующем свете и покатил вперед. Повидавший немало на своем веку, старый коп с полосками на рукаве подошел к «Шевроле», наклонился и принялся рассматривать машину внутри. Он что-то искал, но ничего не нашел. Поэтому коп уже начал выпрямляться, потеряв к «Шевроле» интерес и собираясь заняться следующей машиной в очереди. Когда его взгляд остановился на лице Ричарда и глаза широко раскрылись, ну, как будто с сочувствием, удивлением или уважением, и он сказал: «Вот это да!» «Нос?» — спросил Джек. «Наверное, жутко болит. Жаль, вы не видели того, кто это сделал». «А где он сейчас?» «Не в вашем штате». «Это хорошо», — сказал полицейский. «Будьте сегодня поосторожнее на дороге, сэр». «Кого вы ищете, капитан?» — спросил Ричард. «Очень любезно с вашей стороны, но я всего лишь сержант». «Ладно, так кого вы ищете, сержант?» Коп задумался на мгновение, потом улыбнулся. «Вас нет», — ответил он. И прошел на фут вперед к следующей машине, приготовившись заняться тем, кто стоял в очереди за «Шевроле». Джек закрыл окно, аккуратно проехал мимо заграждения, снова поудобнее устроился в кресле и покатил вперед. Сначала 40 миль в час, потом 50, 60 и 70. Перед ним расстилалась пустая ровная дорога, и виднелись хвостовые огни доджа, которые быстро исчезли в миле впереди.